нравится всем красная ягода малина. А вот мухомор почему-то все стороной обходит. И зверь, и человек. Удивляется мухомор, жалуется поганкам. И чем я не хорош? У какого гриба еще такую красивую шляпку встретишь? Красная, с белыми пятнышками. Ты еще про кольцо на ножке сказать не забудь. Точь в точь юбочка. Ну, а яду вам, не яду. Страшно подумать сколько. Прекрасного, сильно действующего. От меня даже мухи погибают, замертво падают. Поэтому я ядовитым мухомором и зовусь. В свое время нас баба-яга вместо липучек от мух в своей избушке развешивала. Так-то, поганочки мои дорогие. А говорят, у тебя братец есть. Да. Наверное, тоже ядовитый. Ты ядовит-то ядовит. Вот только некрасивым уродился. Шляпкой, ножкой с юбочкой у него все белые. А ты ему скажи, пусть с кем-нибудь шляпкой поменяется. Да разве кто с ним меняться будет? А? Никто нас не любит. А, дружить с нами никто не хочет, а грибники вообще сторонкой обходят. Ах, хоть бы раз в корзину со съедобными грибами положили. Бежал мимо ежик, сорвал сыроежку, наколол на свои иголки и побежал к своему дому на зиму запасы делать. Сыроежка хоть и не такая красивая, как мухомор, зато самый, что ни на есть, съедобный гриб. Встретил как-то зайчонок сороку. Сорока птица любопытная, все-то ей надо знать. Спрашивает зайчик. Тетушка сорока, вы случайно не знаете, где растут баранчики-ключики? Говорят, в лесу их можно встретить только весной. Верно говорят. А зачем они тебе понадобились? Да вот лисенок рассказал мне сказку про Буратино, который открыл своим золотым ключиком волшебную дверь. Я вот тоже хочу найти ключики. Слышал, что их еще называют баранчиками, но сколько не ищу, никаких ключей не нахожу. Да что ж их искать? Вот они перед тобой. Зайчик посмотрел вокруг. На всей поляне на длинных стебельках росли желтые яркие цветы. Ой, так это же растение, первоцвет весенний, а не ключи. Правильно, баранчиками их называют за то, что листья покрыты бархатистым пушком. Они мягкие, как шерстка молодого барашка. Действительно, пушистые. А видишь, как цветки высоко подняты на стебельке? Они собраны вместе, будто связка маленьких золотых ключиков. Ой, здорово! Но этими цветками никакую дверь открыть нельзя. Почему нельзя? Желтыми весенними цветами, этими ключиками весна отпирает двери теплу и солнцу. Ой, понял, все понял. Значит, не напрасно я весь день искал ключики. Сегодня же покажу их своим друзьям. Вот обрадуются-то.